Глава 21. Шведы. На другой день проснулся ближе к обеду. Только собрался варить конфеты, а я не забыл данное самому себе обещание, как услышал крик братишки, мол, надо убегать, потому что в устье реки высаживаются шведы. На крик прибежал отец откуда-то из-за дома и начал суетиться, чтобы собрать семью и вытаскивать из дома самое ценное. Я, глядя на все это, сначала даже растерялся, а потом встряхнулся и начал действовать. Первое, что сделал, поймал за руку отца и притормозил его суету по сборам. Чуть отвел в сторону и тихонько предупредил. «Я сейчас пробегусь к устью реки и попробую при помощи робота все решить». «Точно сможешь?» Отец внимательно так посмотрел на меня. «Тех, кто уже на берегу, точно, а тех, кто на корабле, пока не знаю». Посоветовал ему вместо побега организовать разведку с другой стороны села, а то мало ли, вдруг часть высадили раньше и зашли с тыла. В случае чего попросил кого-нибудь прислать и предупредить меня. Я останусь возле шведов, планирую их пленить. И еще попросил наготовить побольше веревок, чтобы было чем вязать пленных. Подготовка мне не требовалась, поэтому быстро, но при этом скрываясь, добежал до излучины реки и стал наблюдать за высадкой. Меня поражала беспечность противника. Никакой тебе разведки, даже охранения и то не выставили. Даже не будь у меня боевого робота, если сейчас организовать мужиков с дальнобойным оружием и правильно распределить цели, тут можно было бы наделать делов. Да, непуганные идиоты. Ну, да мне же лучше. Не стал атаковать их на берегу. А зачем? Я все-таки очень хочу заполучить себе их кораблик. Он мне понравился, такой себе 40-пушечный фрегат, красавец. Поэтому дождался завершения выгрузки десанта и выдвижения их в сторону села. Как только эта толпа, а по-другому их назвать сложно, скрылась за кустарниками из глаз, отправил робота в атаку на тех, кто остался на корабле. Все получилось лучше некуда. Робот просто подбежал и облучил их станнером. Станнер — оружие нелетального действия, от которого человек теряет сознание на несколько часов, отчего все они дружно попадали на землю, потеряв сознание. Глядя на все это, я даже потерялся немного. В десанте участвовало человек 200, и я теперь замахаюсь их всех вязать. Но зря я переживал. Услышав шум со стороны деревни, я на автомате убрал робота в хранилище и встретил толпу мужиков, походу идущих мне на помощь. Надо сказать, отец прислушался к моим словам, потому что веревок народ притащил запасом. И на шведов я зря наговаривал, разведка у них все-таки была. Правда, мужики помножили ее на ноль. Пацаны их увидели и вывели на эту разведку мужиков, а те и рады, правда, пленных у них не получилось взять. Но ничего, у меня их набрать получилось с перебором, что мы только с ними делать будем. Народ к связыванию шведов подошел основательно. Каждого из них раздели реально догола и только потом связали по рукам и ногам и складывали ровными рядами. Вот честное слово, мне показалось, что даже по росту. Долго эта работа не продлилась, я бы даже сказал, что у мужиков чувствовался опыт в этом деле. Может, и ошибаюсь, и мне это только показалось, но очень уж ловко все получалось. А вот что касается корабля, то здесь пришлось подумать. Он бросил якорь достаточно далеко от берега, и подобраться незаметно не получится. А послать робота по дну я как-то не рискнул. Вдруг что-то в нем сломается, жалко же. Поэтому пришлось ждать ночи. Пока ждали, приняли еще одну группу из 5 человек. Походу, на корабле начали волноваться, не получая никаких известий. Хоть бы не надумали уплыть, жалко будет потерять корабль. Не уплыли. Как стемнело, я вплавь добрался до корабля и достал робота. И чуть не упустил его на дно. Буквально чудом тот успел зацепиться манипулятором за борт. Дальше все по старой схеме. Робот облучил станнером корабль. Через непродолжительное время после моего сигнала на лодке подошли мужики, и на этом весь захват закончился. Сигналом служил мой крик, если что. Промерз в холодной воде со страшной силой. Согреться получилось только после изрядной дозы спиртного, найденного мужиками на корабле. Вот только маленько переборщил, походу, потому что сначала маленько поплыл, а потом и вырубился. Утром проснулся с жуткой головной болью от непонятного бубнежа. Открыл глаза и обнаружил рядом с кроватью деда и местного батюшку отца Варфоломея. Батюшка усердно читал молитву, а дед просто сидел и пристально меня разглядывал. Бодрящее, я вам скажу, зрелище. Я даже про болящую голову забыл. На вопрос, а что здесь происходит, дед аж захлебываясь начал рассказывать. По типу, я вчера не остановился на одной кружке рома, а продолжил пить и осматривать корабль. Когда начал вторую бутылку, решил немедленно идти на поганого шведа войной и натянуть ему глаза на жопу. Народ, глядя на меня, решил, что в меня бес вселился. Поэтому свезли меня на берег, доставили домой и привели отца Варфоломея. Ну, по типу беса изгнать. Тут и отец Варфоломей вставил свои 5 копеек и начал внушать, что, дескать, нельзя людям применять такие изуверские пытки. Я с недоумением на него посмотрел и спросил, я что, вчера еще и пытал кого-то? А нет, только грозился глаз на жопу натянуть, нельзя так делать. Слишком жестокая пытка. Когда до меня дошло, о чем он говорит, я думал, сдохну от хохота. Ну вот и что им ответить на это? Пришлось объяснять, что не буду так делать и так далее. Тут дед убил вопросом, а у тебя не осталось еще того меда в стаканчиках? Очень уж вкусный. И состроил такую по типу умильную рожицу. Тут отец Варфоломей включился, ты, дескать, не переживай, я твою тайну знаю. Поэтому можешь спокойно поделиться с нами медом, и грозно так нахмурил брови. Блин, вот я вчера дал, как бы не аукнулась мне эта пьянка. Из дальнейшего разговора выяснилось, что ром я закусывал медом и доставал этот мед в стаканчиках, который жевал после того, как выпивал мед. Оказалось, что и деда с отцом Варфоломеем вчера угостил. Делать нечего. Пришлось теперь уже по трезвой доставать мед, поначалу только не понимал, как я вчера отделал от сот по одному стаканчику. Но потихоньку приспособился и смог выдать им по одной порции. Я-то помню, как на человека действует этот нектар. Остановиться невозможно. Поэтому предупредил, что часто его есть нельзя, плохо, дескать, будет. Ладно, пора заниматься делами, думать надо, что делать с кораблем и, главное, с пленными. Оказалось, что пока я отдыхал, за меня все придумали. Корабль отогнали в небольшую, но глубокую бухточку, укрытую от чужих глаз высокими холмами, благодаря извилистому входу в бухту, а пленных, отделив от общей массы, капитана и 4 офицеров, вывезли подальше в море и утопили. На вопрос «нахрена» ответ был однозначный, они враги и нас тоже не жалеют. Если бы застали нас вчера врасплох, живых никого из нас здесь уже не было бы. Ну так, значит так, кто я такой, чтобы спорить? Из допроса пленных офицеров выяснилось, что они, просто проплывая мимо, решили нас ограбить, поправить, так сказать, свое материальное благосостояние. А навел их один из матросов финнов, который был родом из этого края. Но бог им судья, в этот раз им по-крупному не повезло, и даже предложение большого выкупа не помогло. Отправились вслед за матросами. В таких делах свидетелей не оставляют. После всего ранее перечисленного у нас дома собрались все уважаемые в селе мужики. Я бы назвал их старейшинами, потому что по большей части это были люди в возрасте, и решали, что мы будем делать дальше. Для начала отец Варфоломей объяснил народу, почему на этом собрании присутствую я. Преподнес сельчанам мою историю с болезнью и еще одной прожитой жизнью, как промысел Божий. Дескать, Бог решил оградить их от происков нечистого и сотворил чудо, для того, чтобы мы смогли спастись от холопства и несли свет веры диким язычникам в далеком краю. Слушая все это, я реально охреневал. Это как так получилось, что батюшка проникся идеей переселения и стал таким горячим сторонником этой идеи? Узнал я об этом позже из разговора с дедом. Оказалось, по молодости они с батюшкой нехило так покуролесили и развлекались до получения батюшкой тяжелого ранения. И вот, находясь на излечении в монастыре, батюшка и пришел к Богу и, собственно, стал тем, кем сейчас и является. А авантюрную жилку из него, походу, и в монастыре вытравить не удалось. А услышав о возможном будущем его паствы, долго не думал и сразу понял и принял идею с переселением. Собрание, собственно, долго не продлилось. По-быстрому обсудили случившееся, пресекли вопросы на тему, как мне удалось пленить такую кучу людей, и приняли решение, что переселению быть, но после добротной подготовки. А подробно расспросив меня, как и куда будем переселяться, решили на захваченный корабль сформировать надежную команду и заняться добычей кораблей, способных пересечь океан и перевести людей. Надо сказать, я не ожидал настолько быстрых решений, тем более действий от народа, но, поразмыслив, решил, что так даже лучше. Все сделаем, пока не появился какой-нибудь контроль за нами со стороны властей. Главное все удержать в секрете до отплытия, а там, куда кривая вывезет». После совещания уединились с отцом в укромном месте и обсудили, где можно сделать тайник. А просто я решил освободить хранилище по максимуму, потому что неизвестно, как пройдет наше плавание. А заначку на всякий случай надо сделать. Отец очень хорошо знал окрестности и предложил сделать заначку недалеко в горах. На другой день, не откладывая, отправились осматривать место, выбранное для закладки тайника. Место, показанное отцом, мне очень понравилось. До него довольно трудно было добраться, и, соответственно, здесь мало кто ходил. Располагалось оно в небольшой расщелине, которую, не зная местности, довольно трудно было бы найти. И вот в этой расщелине и располагалась небольшая пещерка естественного происхождения. В этой пещерке и решили выгрузить лишнее из пространственного хранилища. Надо сказать, что скопилось у меня там довольно немало нужных вещей. Решил, что выгружу помимо золота еще и оборудование для его добычи. Также оставил лишний арбалет и весь скопившийся инструмент, который использовал для устройства ловушек. Отец, рассматривая инструмент, с недоумением посмотрел на меня и попросил разрешения им воспользоваться. Я понял свой косяк, который не озвучил батя. Имея хороший инструмент, мы им не пользовались. Вот просто вылетело как-то все связанное с инструментом из головы, поэтому никому ничего не сказал о его наличии. Спрятал все намеченное, вернулись домой и занялись плотной подготовкой к походу. Правда, дома еще выгрузил часть фруктов из тех, которые не так быстро портятся, и при этом строго наказал тщательно выбирать все косточки, высушить их и сохранить. Там же дома выгрузил и всю заготовленную рыбу с икрой. В море это все мне, в принципе, не нужно. Родным может пригодиться, тем более, если меня долго не будет. Следующие дни понеслись со страшной скоростью. Казалось бы, вот только закончили проверять оснащенность захваченного корабля и составлять список недостающего, как начали прибывать люди для формирования команды на фрегат. Как-то так получилось, что информация о будущих событиях разнеслась по близлежащим населенным пунктам со скоростью лесного пожара. Понимая, что это добром не кончится, пришлось приводить в чувство наших старейшин и заставлять их каким-то образом упорядочить процесс. Просто попросил их ответить на несколько вопросов, а потом и предложил назначить ответственных за ту или иную деятельность. Вопросов задал всего несколько. Сколько людей переселяется? От ответа на этот вопрос зависит количество судов, которые надо добыть. Чем в переходе будем кормить людей? В дороге будем не меньше года. Сколько и какой живности повезем с собой? И сколько понадобится корма для этой живности? Где и кого будем нанимать, людей в члены команд на захваченные корабли. И таких вопросов в процессе подготовки возникнет множество, на них, соответственно, надо реагировать быстро. В итоге народом был сформирован своеобразный штаб, в котором коллегиально принимались значимые решения, но при этом каждый член этого штаба отвечал за свое направление деятельности. На меня свалили все, что касается добычи кораблей и ведения каких бы то ни было военных действий. Другими словами, отвечаю за армию и флот. Охренеть и не встать. Правду говорят, возят на том, кто везет. И деваться некуда, в какой-то мере сам все это замутил. Благо, что хоть комплектование нужными людьми было не на мне, а то вообще не знал бы, что делать. Через 5 дней кандидатов в экипаж фрегата собралось почти 400 человек. На вопрос, зачем так много, получил ответ по типу «чтобы выбор был». В итоге забрал всех, потому что все пришедшие были людьми, практически всю жизнь проводившими в море. Рассудил, что много не мало. Чем больше формирую перегонных команд, тем больше можно будет брать кораблей в первом же походе. Тут, наверное, надо сделать небольшое отступление и поделиться с видениями, полученными мной перед самым отплытием. Оказывается, Петр I только в этом году стал царем на пару со своим братом Иваном. Ему сейчас только 10 лет. Реально сейчас правит его сестра Софья. На вопросы, чем людям может угрожать ребенок, ответил, что не помню, когда он начнет править полноценно и будет загонять в, по сути, рабство людей. Но то, что будет, это факт, от которого никуда не деться. И чем раньше мы сможем переселяться, тем лучше для нас. Может получиться очень интересно, если потом после прихода его к власти попробовать наладить какие-нибудь добрые отношения и попытаться получить автономию со своими законами. это был бы идеальный вариант развития событий. А так нам в любом случае придется становиться сильными, чтобы суметь отбиться от любого противника, пожелавшего нас нагнуть. Вот такой получился разговор со старейшинами перед самым отплытием. В любом случае, все подтвердили свое желание переселяться, и все, как видите, завертелось. С боевым настроением и в предвкушении богатой добычи, загрузив все припасы, мы, наконец, вышли в долгожданное плавание. Погода была прекрасная. По небу пробегали небольшие облачка, ярко светило ласковое солнышко. Когда отошли от берега где-то на километр, все как-то резко изменилось. Среди безобидных облаков откуда-то появилась черная грозовая туча. Налетел сильный ветер, и небо загромыхало молниями. Одна из этих молний неожиданно ударила в верхушку нашей самой высокой мачты, в результате чего на корабле вспыхнул пожар. Все произошло настолько быстро, что среагировать никто никак не успел. Да и как бы мы успели среагировать на подобное чудо природы? Не прошло и минуты, как вдруг вторая молния ударила прямо в борт, рядом с тем местом, где я находился. Последствия не прошли для меня бесследно. Я не знаю, зацепила она меня или это было что-то другое, но я потерял сознание. Очнулся я уже на берегу. Оглядевшись вокруг, увидел вдали догорающий корабль. Вокруг меня находились члены нашей команды. На вопросы о понесенных потерях мне ответили, что, слава богу, все живы и здоровы, только вот корабль мы потеряли. Это на сегодняшний день была не самая большая наша потеря. Я вдруг обнаружил, что у меня пропал доступ к хранилищу. Не удержавшись, грязно выругался. Народ начал с недоумением оглядываться на меня, а я, отмахнувшись от них, продолжал пытаться добраться до хранилища. Ничего из этого у меня не получалось. Я бы даже сказал, что на меня накатила какая-то паника. И как нам теперь без помощи хранилища и всего находящегося там организовывать захват кораблей и само переселение? Попробовать захватить любую лоханку без робота? Мы по-любому понесем невосполнимые потери в людях, да еще и неизвестно, насколько большие. Вот как так случилось, было же все хорошо. От таких раскладов чуть не расплакался. Тут к нам набежали люди из деревни. Дело в том, что мы находились чуть в стороне от нее, и чтобы добежать до нас, людям приходилось обогнуть большое нагромождение камней и преодолеть приличное расстояние. Отец с дедом, добравшиеся до моей тушки, начали, осматривая меня, задавать вопросы, дескать, что могло произойти. Вот и что я им мог ответить. Сказал, что не знаю, и даже не соврал при этом. Самому хотелось бы знать, что это было. Тут еще и батюшка появился, и, выслушав наши рассказы, авторитетно заявил, что не получится все легко и просто сделать. Это Бог нам посылает испытания, и от того, как мы их преодолеем, и будет зависеть результат всего этого начинания. Охренеть! А делать-то что? Как нам дальше-то быть в этой ситуации без робота, без хранилища, без яхты с ее встроенным принтером? Блин, вот почему мне было не наделать всяких полезных инструментов, станков и прочих необходимых, хоть для какого-нибудь производства железных изделий и приспособлений? Все мы крепки задним умом, и пока жареный петух не долбанет в одно место, так мы и не перекрестимся. На меня реально напала какая-то жуткая депрессия. Я просто ни о чем не мог адекватно думать. Отец, видя такое дело, аккуратно поддерживая, повел меня домой. Дома встретила мама словами поддержки по типу «что не делается, то к лучшему». Вот откуда она-то узнала о случившемся? Прошло совсем мало времени после происшествия. Ха, вот же разведчик в юбке.